Глава 52. Мелани вернулась к Филиппе, но мы же недавно обедали с ним. Как мог Роланд общаться с ним после этого? Итак, той ночью невеста и друг Роланда получили карт-бланш. С Диланом события развивались похожим образом. Вот только Роланд вряд ли знал об их связи. Хотя теперь я начала сомневаться и в этом. Что-то ударило в стену павильона, и я прерывисто вздохнула. Дневник выпал из рук и ударился о пол. Затем послышался стук шагов. Я бросилась к окну. Сердце колотилось, кровь стучала в висках, но никого там не увидела. Я задернула жалюзи и села в кресло. Снаружи кто-то был. Роланд? Он следит за мной? Наверняка, после происшествия-то с Кэллом. Да, нужно поговорить с мужем обо всем, но сейчас сердце бьется слишком часто, а руки дрожат. Вдруг я затрону эту тему, и он убьет меня тоже. Я взяла телефон и отправила Кэллу смс-ку. «Связывайся со мной каждый час, хорошо?» Кэл тут же ответил. «Что происходит? Мне позвонить в полицию? Ты в ловушке?» «Нет, просто немного боюсь. Мне лететь обратно? Я могу, только скажи». «Нет, все в порядке, Кэл, ничего страшного. Просто свяжись со мной, все будет хорошо». «Твою мать! Ладно, Мира, но клянусь, если не буду получать от тебя вести каждый час, позвоню в полицию. А потом прилечу сам, чтобы еще раз надрать ему задницу». Фыркнув, я рассмеялась и перевернула телефон экраном вниз. Я уснула в павильоне. Когда проснулась, солнце уже всходило. Золотые лучи проглядывали сквозь щели белых жалюзи. Я глянула на экран мобильника и увидела сообщение от Кэлла. Он беспокоился, ведь я не отвечала всю ночь. Написав брату, что со мной все в порядке, я встала и приоткрыла входную дверь. Путь был чист, поэтому я постепенно вышла, закрыла створку и устремилась по лужайке к задней двери особняка. Оказавшись внутри, заглянула в супружескую спальню, а затем в комнату, где ночевал теперь Роланд. Ни там, ни там мужа не оказалось. Я спустилась в гараж. Его внедорожник исчез. Роланда нет дома. Так кого же я слышала прошлой ночью? Я мчалась по коридорам, мимо фотографий на стенах и высоких окон, пока не оказалась перед кабинетом Роланда. Аккуратно приоткрыв дверь, я придержала створку кончиками пальцев и заглянула внутрь. Пусто. Если не хочу попасться, нужно действовать сейчас. Еще когда только переехала, я заметила на столе Роланда телефонную книжку. Я нашла ее в верхнем ящике и, прерывисто дыша, положила на стол. Долистала до буквы «Ф». Имя Филиппа шло вторым в списке. Номер был записан на следующей строке. Может, фотограф как-то связан с тем, что Мелани съехала со скалы? Если, в конце концов, они оказались так близки, как она пишет, и встречались без ведома Роланда, Филиппа наверняка что-то знал. Я набрала номер на клавиатуре своего телефона. Большой палец завис над значком вызова. Посмотрела в окно. Не сомневаюсь, это давали о себе знать стресс и недостаток сна. И я опять увидела ее, Мелани. Стоит посреди двора. Кровь струится с головы гораздо обильнее, заливает платье и шарф. Лицо искажено, как будто ей очень больно. Я нажала кнопку вызова и зашагала по кабинету с прижатым к уху телефоном, избегая смотреть в окно. «Алло?» — ответил голос. Акцент был мне знаком, и я с облегчением убедилась, что это действительно Филиппа. «Привет, Филиппа, это Самира». «О, Самира, привет! Что-то случилось?» «Не ожидал звонка от тебя». «Ну, у меня к тебе несколько вопросов. Нет смысла тянуть. За окном я по-прежнему видела Мелани, и она приближалась к дому». Руки у меня тряслись. Не обращать на нее внимания не получалось. Да, что случилось? Сразу перейду к делу. Я знаю о твоей ночи с Мелани, накануне их с Роландом свадьбы. На линии повисла тишина, и на мгновение я подумала, что Филипп отключился, но потом он произнес: «Роланд тебе рассказал?» В тот вечер он заставил меня подписать бумагу о неразглашении. Я думал, все должно остаться между нами. «Бумагу о неразглашении?» Значит, об этом Мелани не лгала. Да, мы выпивали накануне его свадьбы, и в конце концов прозвучало предложение. А я сказал, что не против помочь. Роланд уже распечатал соглашение, как будто продумал все давным-давно. Не знаю, так ли это. С самого начала Роланд знал, что совершает ошибку, но он думал, что таким образом сделает невесту счастливой, покажет, как он о ней заботится. Я сглотнула и снова глянула во двор. Мелани оказалась еще ближе. Я отвернулась от окна. «Ладно, мне нужно, чтобы ты рассказал о ваших отношениях. Я нашла дневники Мелани. Незадолго до смерти она много писала о связи с тобой». «Связи?» он был совершенно сбит с толку. «Что ты имеешь в виду? Разве ты не спал с Мелани незадолго до ее смерти?» Он прокашлялся. «Мы... Ну да, мы спали. Но всего дважды, и я глубоко сожалею о каждой ночи. Роланд не знает об этих двух случаях». «Ты планировал быть с Мелани, если она уйдет от Роланда?» «Ни в коем случае!» — воскликнул он. «Слушай, я очень виноват перед Роландом. И когда я узнал, что Мелани умерла, почувствовал себя еще хуже. Вина сжирала меня заживо. Но я бы никогда не стал жить с ней, если бы они расстались. Так бы я с Роландом не поступил. Никогда. Тогда я просто поддался порыву. Ведь Мелани заверила, что они вот-вот разведутся, и Роланд не узнает, что мы спали друг с другом. Вот и ляпнул. Но сразу же одумался. Она разозлилась на меня, назвала трусом. Но с тех пор я с ней даже не разговаривал. Пожалуйста, Самира, не рассказывай Роланду. Мы большие друзья, и он мне очень дорог. Я совершил ошибку, не следовало этого делать. Пожалуйста, умоляю тебя. У меня есть невеста, она тоже не должна узнать». Я закрыла глаза. В его голосе слышалась паника. Что бы я ни предполагала о причастности Филиппа к этой истории, что бы ни подтвердил он сам, чутье подсказывало. Фотограф не имеет никакого отношения к смерти Мелани. Он просто угодил в паутину их сумбурного брака. Я ему поверила. Он ничего не приобретал от смерти Мелани. А вот Роланд и Дилан могли кое-что потерять. Круг замыкался на них. «Я ничего не скажу, Филиппа». Я повернулась к окну. Мелани была прямо за стеклом, неотрывно глядела на меня. Кровь струилась еще быстрее. Сердце тревожно забилось, и я снова закрыла глаза. Она нереальна. Ее там нет. «Спасибо», — с облегчением вздохнул Филиппа. «А зачем ты вообще обо всем этом спрашивала?» «Просто любопытно», — ответила я. «Я не собиралась признаваться, что не доверяю Роланду или подозреваю, будто он как-то связан со смертью Мелани». «Ладно». Помолчав, Филиппа добавил. «Даже если бы я рискнул сойтись с ней, не думаю, что мы продержались бы долго. Она была слишком экстремальной для меня». «Экстремальной? Что ты имеешь в виду?» «Просто... Ну, в общем, во время секса ей нравилось, когда ее ругали грязными словами. Не знаю, откуда такое желание, но мне не хотелось их произносить. Видишь ли, я больше предпочитаю ласку, так что... Ее фетиши просто не для меня». «Поняла?» «Ладно, мне пора. Но ты ведь точно ничего не скажешь?» «Нет, Филиппа, даю слово». Он вздохнул с облегчением. Мы попрощались, и я повесила трубку. Когда я снова посмотрела в окно, Мелани исчезла. Я закрыла телефонную книжку, вышла из кабинета, вернулась в павильон и продолжила читать дневник на том месте, где остановилась.